Время пробуждения. Восток и Запад. Если бы случился в тот день на территории Гаучер-колледжа какой-нибудь советский визитер, и если бы пришлось ему оказаться возле аудитории Краушаар, не поверил бы он своим ушам. Благопристойное учебное заведение для американских девочек оглашалось хриплым, неистовым голосом Владимира Высоцкого, советского полулегального барда, кумира улицы, ставшего после своей смерти в 42 года народным мифом и символом неофициального единства. «Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков», кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Проходит некоторое время, и в той же аудитории звучат тоже не очень-то респектабельные, но все-таки более подходящие к обстановке песни Боба Дилана, Джоан Баез, Симона и Гарфункеля. Так проходил полугодичный семинар на тему «60-е. Время пробуждения. Восток и Запад». Перед аудиторией из 100 девиц сидели 4 лектора: Фред Уайт, Руди Лентулый, Богдан Сагатев и Василий Аксенов. Нетрудно догадаться, что я на этом форуме представлял Восток. Не будет хвастовством и сказать, что Гаучер-колледж вряд ли нашел бы в окрестностях Балтимора более подходящего человека для этой темы. Я и в самом деле типичный представитель советских 60-х. И меня, как и многих моих товарищей по послесталинскому литературному поколению, в советских условиях называли левым. Мои коллеги, профессора Фред и Руди, между тем были типичными представителями американских 60-х. Четвертый же, Богдан, американец русского происхождения, был молод и снисходителен. Мне вспомнился август 1968 года, когда внезапно в одну ночь за 2 года до срока кончились советские 60-е. В партийной газете «Правда» в те дни можно было увидеть очерки собственных корреспондентов из Праги и из Чикаго. Тот, что сидел в Праге, писал: «Советские воины научились различать контрреволюционеров по внешнему виду. Джинсы, длинные патлы, усы и бороды. Вот отвратительная примета контрреволюции». Советский кор из Чикаго сообщал, пылая восхитительным негодованием: «Чикагская полиция, зверски работая дубинками, преследует демонстрантов. Джинсы, бороды, длинные волосы – вот приметы возмутителей спокойствия». Как видим, было что-то общее между Востоком и Западом, а тот год, который мы называли 60 проклятым, в странной степени оказался критическим для обеих частей света. Некоторые исследователи полагают, что у американских 60-х прослеживается больше сходства с русскими 60-ми прошлого века, чем с нашим временем. Мне случилось однажды быть на лекции профессора Тома Глисона в Кенноновском институте, когда он успешно сравнивал взгляды и вкусы американских либералов-шестидесятников с Базаровыми и Рахметовыми российского XIX века. Столь успешные сравнения, возможно, не пройдут в отношении времен нашего послесталинского ренессанса, хотя бы из-за путаницы с понятиями «левый» и «правый». Советский опыт трудно сравнивать с каким-либо другим периодом истории по причине его уникальности. Даже германский нацистский эксперимент несравним, ибо он состоял только из взлета, завершившегося катастрофой, но не содержал в себе бесконечного периода гниения. 2 десятилетия назад Восток и Запад весьма смутно ощущали друг друга. Процессы пробуждения Америки и России были различны, хотя временами просто диву даешься, как много было общего, особенно в сфере так называемой молодежной субкультуры. Помнится, в сумерках Невского проспекта, у подъездов домов, где проходили запрещенные концерты рок-н-ролла, Нам казалось, что Америка-то уж вся поголовно, от мала до велика отплясывает вслед за Элвисом Пресли. Официальная пропаганда только подливала масло в огонь, изображая американского империалиста этаким дергающимся рок-н-ролльным ублюдком. Вместо Святой Троицы этот жестокий дикарь поклоняется изобретенной им самим тлетворной триаде, дурманной Кока-Коле, оглупляющей трудящиеся массы, жвачки Гуинго и шумовой музыки Джаст. Разумеется, мы не знали, что столпы пуританского общества не очень-то поощряли свободные ритмы и в самой Америке. В одном из первых фильмов, показанных на семинаре, я с удивлением увидел эпизод, в котором отцы какого-то провинциального города обсуждают репертуар юного Элвиса. Без большого напряга эта сцена могла быть перенесена в отдел культуры Ленинградского обкома и, что самое удивительное, того же периода. На этом семинаре профессора тоже были учениками. Мне, например, он дал немало пищи для размышлений. Отчего пробуждалась Америка в 60-е годы? Может быть, прежде всего от своего провинциализма? Может быть, именно тогда великая страна, корчась в каких-то чуть ли не родовых муках, сметала рогатки изоляционизма, пробивала пелену застоя, чтобы стать не только экономическим и военным лидером Запада, но и его духовной частью, войти в интеллектуальное, нравственное и эмоциональное движение, называемое сейчас свободным миром, войти и возглавить его не только как самое сильное, но и самое свободное, самое открытое общество. Чтобы представить себе силу этих родовых мук, надо вспомнить и предшествующее десятилетие, 50-е, когда погоду здесь делали консерваторы и не те современные, просвещенные консервативные либералы, которым нынче я нередко аплодирую, а довольно дремучие ребята. Речь идет не столько о пресловутой комиссии сенатора Маккарти, число жертв которой за все годы ее существования нельзя сравнить даже с одним днем деятельности славных сталинских органов, а обо всей той атмосфере ханжества и затхлости, которая тяготила выросшую американскую интеллигенцию. Одним из ключевых моментов семинара был показ фильма «Выпускник». Символическая сцена, в которой юный Дастин Хоффман стальным распятием разбивает двери церкви, чтобы похитить из-под венца свою настоящую любовь, дочь его светской любовницы, поразила меня своей наивностью, столь же неподражаемой, сколь и наивность юного московского актера Олега Табакова, рубавшего в каком-то фильме того же времени дедовской кавалерийской саблей дорогую мещанскую мебель в квартире родителей. Дальнейшие параллели. Литература битников. Сомневаюсь, что она оказала какое-либо значительное влияние на современную ей русскую литературу нашего времени, то есть на нас. Однако весь стиль и синкопированный образ жизни битников и в самом деле отразились на образе жизни их сверстников в Восточной Европе, в Москве, Ленинграде и Львове. Проследив же родословную всех этих молодежных нонконформистских движений, мы неизбежно придем к футуристическим группам предреволюционной России. Любопытно, что образ жизни студенческой коммуны провинциального советского университета, все эти Филимоны, Парамоны, Спиридоны и Евтихии, называвшие себя именно футуристами и культивирующие авангард, не очень-то отличался, в принципе, от жизни битнической среды. Марши и фестивали протеста. Явлений, подобных американским, в Советском Союзе, конечно, быть не могло по причинам вполне понятным. Там, где в США в ход шли дубинки, в СССР неизбежно пошел бы свинцовый дождь, однако бульдозерную выставку русских художников по ее экстраординарности легко можно приравнять к самым дерзейшим эскападам американских радикалов. Американская сторона на семинаре вспоминала романы Хеллера, Воннегута, Мейлера. Русская, то есть ваш покорный слуга, говорила о Вознесенском и Солженицыне. От какого кошмара пробуждался Советский Союз в 60-е годы? Вот тут уже все параллели растворяются в неевклидовом пространстве, ибо нельзя сравнить ни с чем неописуемые злодеяния революции на ее подъеме и на их вершине, когда под руководством Сталина было создано безнадежное, казалось бы, общество стукачей, жалких конформистов и тупых карателей. Советский сон при самом бурном воображении нельзя было сравнить с American Dream, против которого бунтовали здешние радикалы. Это был кошмар ночных звуков и теней, застойная инерция страха. В принципе, огромная кровавая работа, проделанная революцией, предусматривала возникновение поколения рабов. Пробуждение российской интеллигенции было категорически не предусмотрено. Это было просто самое настоящее чудо. Этот семинар открыл перед 20-летними американцами прежде совершенно неведомый мир. Они и свои-то 60-е еле различали сквозь калейдоскопическое мелькание ежедневных событий и лиц, а о советских вообще не имели никакого понятия. Достаточно сказать, что Никиту Хрущева многие из них полагали просто-напросто героем моего романа «Ожог». Вдруг оказалось, что в Советском Союзе, стране тошнотворных даже для невинных мэрилендок, социалистических соревнований, колхозов и обкомов, бушевала когда-то какая-то странная поэтическая лихорадка, пели неофициальные барды, устраивались выставки запрещенных художников и тайные концерты джазистов, функционировал самиздат, это, пожалуй, уникальное явление мировой культуры, вспыхивали кампании так называемого «подписанства», когда тысячи представителей прежде столь послушной советской интеллигенции ставили свои подписи под письмами протеста против возрождения сталинизма. Карнавал американских 60-х принес в страну довольно сильное и продолжительное похмелье, однако и огромные достижения того времени очевидны. В целом можно сказать, что поколение 60-х в этой стране добилось своей цели, если видеть этой целью развитие американского либерального общества. Может быть, есть и какое-то разочарование, но там, где у американцев разочарование, у нас, советских шестидесятников, крушение. Искоренение вольных надежд того времени – основная забота властей придержащих. Так что для Советского Союза это время следует назвать не временем пробуждения, а скорее временем блаженного короткого сна.